Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 19 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Комментарий МИД республики. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Спортивная информация. Итак, подробности новостного блока. В конце прошлой недели президент НКР Баку Саакян провел в селе Егэкнут Шаумянского района встречу с руководителями общин района. Были обсуждены существующие в общинах проблемы и пути их решения. Президент Саакян дал конкретные поручения руководителям районной администрации и компетентных органов по решению обсужденных вопросов. В ночь с 18 на 19 декабря на некоторых участках линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана из автоматов различного калибра и снайперских винтовок продолжали нарушать режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Передовые подразделения армии обороны практически не предприняли ответных действий. Ситуация по всей протяженности передовой находится под бдительным контролем армянских сил, говорится в сообщении. По решению Минского суда в отношении российско-израильского блогера и путешественника Александра Лапшина, на днях арестованного в Беларуси, по запросу Азербайджана избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Об этом сообщают белорусские источники. Появилась также информация о том, что Израиль будет вести переговоры с белорусской и азербайджанской сторонами для освобождения блогера. Отметим, что блогер и путешественник Александр Лапшин ранее вызвал волну возмущения в Азербайджане серией своих постов из Баку, в которых рассказывал о бакинских трущобах, а также фактом приезда в Азербайджан, где он внесен в так называемый черный список МИД за посещение Нагорно-Карабахской республикой. Лапшин еще в 2011 году назвал этот черный список пустой бутафорией и предупредил, что спокойно посетит Азербайджан тогда, когда ему это будет нужно. Со времени внесения в черный список он Азербайджан посетил 2 раза. Иронизируя, Лапшин отметил, что у него не укладывается в голове, что целое азербайджанское государство ведет борьбу с каким-то блогером. Он также пообещал в 2017 году вновь посетить Азербайджан, власти которого с колоссальной долей вероятности опять профукают этот приезд. Кроме того, он написал, что все больше разочаровывается страной под названием Азербайджан, попавшей в руки бездарей, порочащих не только имидж страны, но и память собственных погибших. Добавим, что Израиль обратился к белорусским властям с просьбой не принимать необратимых шагов по этому вопросу и не выдавать блогера Азербайджану. МИД Израиля обеспокоен тем, что арест блогера создаст напряженность в отношениях между Израилем и Азербайджаном. Пока не ясно, знали ли в Баку, что Лапшин гражданин Израиля, когда выдали ордер на его арест. Во всех официальных заявлениях Баку он упоминается как российский или украинский гражданин. Арест известного блогера Александра Лапшина и возбуждение в его отношении уголовного дела дают серьезный повод для беспокойства. Об этом говорится в комментарии МИД НКР. Азербайджан, где преследование политических и гражданских активистов, а также журналистов под давлением сфальсифицированных обвинений давно стало традицией, пытается распространить свои так называемые права человека и стандарты за пределами границ своей страны. Подобные действия не только являются попиранием основных прав человека, в частности, свободы на передвижение и свободы слова, но и проявлением политики террора, которой международное сообщество должно дать адекватный ответ, говорится в комментарии МИД НКР. В настоящее время у армянской стороны имеется одна проблема – это карабахский конфликт, и от урегулирования этой проблемы зависит решение всех остальных. Об этом заявил на съезде партии Армянский национальный конгресс лидер партии, первый президент Армении Левон Тер-Петросян. После урегулирования карабахского конфликта армяно-турецкие отношения будут нормализованы автоматически даже на следующий день, отметил он. Что касается вариантов урегулирования карабахского конфликта, то Левон Тер-Петросян иных вариантов, кроме как поэтапное решение данного вопроса, не видит. В Ереване состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Армении и Ирана. Как передает иранское информационное агентство ИСНА, заместители министров Шаварш Кочарян и Ибрагим Рахимпур подчеркнули, что единственный путь решения Карабахского конфликта – это диалог между сторонами и переговоры. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Концерт иранских музыкантов в зале Степанакертского музыкального колледжа имени Комитаса состоялся благодаря дружбе с арцахскими коллегами. По приглашению Арташеса Григоряна флейтист Али Чупанин Нежат, который является солистом Тегеранского оркестра, и гитарист Вахид Мехри, директор музыкальной школы в Тегеране, они в Арцахе. В их исполнении звучит фрагмент произведения. В исполнении Арташеса Григоряна, Али Чупани и пианистки Марины Бархударян фрагмент произведения Доплера «Анданте и Рондо» для двух флейт и фортепиано. В интервью Арташес рассказал, что дружит с Али давно. Они познакомились на ежегодном фестивале флейтистов, который проводится в Тегеране. Пригласил его в Арцах, и он любезно согласился приехать с другом Вахидом. Հրավիրեցի Ալին Արցախ, շատ հաճույքով ընդունեց այդ հրավերը, նաև առաջարկեց ընկերոջը Վահիդին. Али рассказал, что ему понравился Арцах своим гостеприимством и то, что большое внимание здесь уделяется музыке. Мы поинтересовались у Марины Бархударян, легко ли было ей сыграть с ними. Мне было очень приятно с ними и репетировать. Очень комфортно. Музыканты хорошего класса. Они обучались в Тегеранской консерватории. С ними очень интересно было работать. Легко. Окружной суд Стокгольма вынес решение по делу бывшего заместителя председателя турецкого координационного центра турецких организаций Швеции Барбароса Лейлани, который в апреле этого года выступил с расистскими и националистическими заявлениями во время антиармянской демонстрации на центральной площади Сергель в Стокгольме. Несколько шведских и армяно-шведских правовых организаций представили жалобу в полицию, обвинив его в разжигании межнациональной розни, после чего Лейлани вынужден был подать в отставку. Шведский суд постановил, что Лейлани совершил преступление по распространению ненависти в отношении этнической группы. Лейлани приговорен к 2 годам условного лишения свободы. Папа Римский Франциск пригласил на завтрак 8 бездомных с площади Святого Петра. По случаю 80-летия понтифика в обеденном зале ватиканской гостиницы «Дом Святой Марты», в которой он живет, гостям предложили традиционные аргентинские сладости. Об этом сообщает служба печати Святого Престола. Это не первый случай, когда папа Франциск отмечает свой день рождения с бездомными. После именинного завтрака он принял участие в службе с кардиналами. Как уточняется, служба печати 17 декабря в благотворительных столовых, где бесплатно кормят нуждающихся, на десерт были предложены сладости в честь юбилея понтифика. По данным Ватиканской пресс-службы, папа Франциск уже получил 50 тысяч поздравлений из различных уголков мира. Спортивная информация. В кипрском городе Лимассол состоялся чемпионат мира по самбо. На соревнованиях удачно выступили воспитанники заслуженного тренера НКР Эрнеста Мирзаяна. Карен Саркисян и Давид Овсепян заняли 2-е место, а Давид Исраилян – 3-е, говорится в информации управления спорта Миноборнауки НКР. И о погоде во вторник, 20 декабря, на территории НКР ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 7, минус 12 ночью, днем плюс 1, минус 3 градуса. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.